Глава 19. Кристин Лескар. Я с трудом осознавала происходящее. В груди горело, в голове стоял туман. Меня охватил такой жар, что даже ветер, обдувавший нас во время полета, казался едва ощутимым. Даже кожа Кристиана, которая всегда была теплее человеческой, ощущалась прохладой. Скоро мое тело обмякло, веки опустились, и в последний момент я заметила две летящих над нами фигуры — белый тигр и черная пантера с мощными перепончатыми крыльями. Хотелось спросить, куда мы летим и зачем, вот только из груди вырывался лишь тихий стон. Язык не слушался, оставалось ждать. Трудно сказать, сколько прошло времени, прежде чем мы приземлились. В пути оно тянулось невыносимо медленно, но когда Кристиан шагал со мной на руках по каким-то коридорам, мне показалось, что я едва ли успела моргнуть. В те редкие моменты, когда мне все же удавалось открыть глаза, перед взором плясали расплывчатые пятна и огоньки. Пробегали мимо люди в одеждах зеленых оттенков, но лица рассмотреть не удавалось. Отдаленно до меня доносились голоса Эрша и Кристиана, приглушенные и неразборчивые. Они звучали по большей части обеспокоенно, а иногда слышались злобные порыкивания. Впрочем, в тот момент меня их разборки совершенно не интересовали. Вообще ничто не интересовало, кроме жгучей боли в грудной клетке. Наконец, меня уложили на что-то мягкое. Открыв глаза, я увидела перед собой белый потолок с латунными трубами и лампами, а потом зрачки закатились, веки опустились. И, наконец, в образовавшейся тишине я начала разбирать слова тех, кто стоял рядом. Не имели дела с подобным явлением. Более того, пегасы скрывались несколько тысячелетий, и я не слышал о случаях с тяжелым пробуждением. Это произнес незнакомый мужской голос. «Мы должны забрать ее на Эйлон. Там ей окажут квалифицированную помощь. Кроу». «Насколько мне известно, ваши специалисты тоже еще ни разу не имели дел с подобным. Перевозить ее сейчас между мирами слишком опасно. Кристиан». «Мистер Саргон прав. Перемещение через телепортатор может вызвать нарушение в балансе сил, которые и без того сейчас представляют собой полный хаос. Если начнут лопаться более широкие потоки, мы уже не успеем ее спасти». «Незнакомец. Должно быть доктор». «Мистер Крайтон, операционная готова». Женский голос. «Переносим левитации. Любая тряска сейчас может спровоцировать дополнительные разрывы». «Доктор». «Так вы знаете, что с ней?» «Рон». «Что-то вызвало бурю в ее резервуаре. Ей нужно было высвобождать силу, но вместо этого она почему-то удерживала ее внутри». «Аккуратнее, доктор». Слышались шаги. Я почти не почувствовала, как мое тело поднялось над кроватью, но через некоторое время ощутила, как оно опустилось на твердую гладкую поверхность. Та приятно холодила разгоряченную кожу. «Артефактов у пациента не обнаружено». «Мелиос, удерживайте разрывы. Газ, откачивайте излишки силы». «Из нее течет, как из сточной трубы. Если так будет продолжаться, может дойти до комы». «Это лучше, чем дальнейшие разрывы. Сестра, готовьте реанимационный набор и разденьте ее». «Без контакта?» «Конечно, без, сестра». Я ощутила, как меня обдало силой. «Господа сопровождающие, ожидайте за дверью. Мы позаботимся о больной». «С ней все будет в порядке?» — это спросил Кроу. «Мы сделаем все, что в наших силах», — уклончиво ответил доктор. После этого я ощутила, как меня снова охватила магия и, кажется, потеряла сознание. Потому что в следующее мгновение вокруг уже не слышно было, как ходят люди, стучат какими-то инструментами, хлопают дверьми. Тишина. И жжение в груди утихло. Но сил открыть глаза все еще не было. Щелкнул дверной замок. «Можете остаться здесь. Она должна скоро прийти в себя». «А потом?» — спросил Кристиан. «Ей придется остаться здесь?» «После того, как мисс Лескар придет в себя, ее осмотрит доктор Демендес и расскажет о плане дальнейшего лечения». Щелчок закрывшейся двери, неторопливые шаги, чье-то прикосновение ко лбу. «Что будете делать?» — спросил Кристиан. «Попытайтесь забрать ее на Эйлон?» «Там ей будет безопасней», — ответил Кроу. «Она станет объектом исследований, экспонатом. Ее будут использовать для экспериментов в лабораториях». Кто-то тяжело вздохнул. «Охотники за пегасами почти уничтожили популяцию. Если она пробудится, ее жизнь окажется в еще большей опасности, чем сейчас». «Именно поэтому я просил вас не мешать», — вдруг взорвался Кристиан. «Вы же сразу увидели метки. Все, что нужно было сделать, это отказаться от нее. А сам-то чего не отказался, а? Куда бы она ни пошла, чем бы ни занялась, все время ты рядом, будто это тебе поручили следить за ней, а не нам. Я сделал то, что должен был. В отличие от вас, я хотя бы попытался избавить ее от этого проклятия. И если бы вы не явились в Скайхолл... Заткнитесь оба, спокойно и жестко велел молчавший до этого Рон. Назад ничего не провернуть. О способностях пегасов было известно и раньше, еще до того, как они скрылись. Как-то же они выживали раньше. «Их было много, и они были под защитой фениксов», — мрачно отозвался Кристиан. «У меня есть подруги и сестры фениксы, так что немного знаю об этом. Пегасы вроде как торговали своей способностью, а фениксы обеспечивали безопасность». «Военные и целители», — усмехнулся Кроутон. «Да они прямо были созданы друг для друга». «Но сейчас они разбросаны по мирам, и единственное, чем могут защитить себя, это скрывать свою силу. Или избавиться от нее на корню. И если бы вы не вернулись, она бы успела потухнуть. Думаешь, она будет так рада, когда узнает, что ты пытался сделать? Ей не дали даже права выбора. А вы, значит, дали?» Кристиан сорвался на крик. «Если бы у меня было хоть немного силы, я бы искренне удивилась его реакции». Он всегда был сдержан, спокоен, с теплой полуулыбкой на лице. Никогда не терял самообладание, никогда не показывал слабости. Что сделало его таким в этот раз, я не была в состоянии понять и просто слушала дальше. Парни ненадолго замолчали, словно обдумывая что-то. «В чем-то он прав, Кроу», — тихо произнес Рон. «Я тоже думал о том, чтобы закончить это все, еще когда мы бежали от охотников. Даже не знаю, для чего нужно больше силы. Чтобы оставаться рядом и ждать пробуждения, или уйти, обрекая ее на потерю частички самой себя». «В тебе поэт проснулся», — хмыкнул Кроу. Рон не ответил. Должно быть, посмотрел на брата выразительно, так что тот понял его без слов. «В любом случае, уже поздно», — проговорил Кристиан. «Все, дирижабль оторвался от земли. Обратить изменения не получится. Вопрос только в том, когда они завершатся». «Она не станет экспонатом», — вдруг сказал Кроутон жестко и уверенно. «У нас есть связи. Мы добьемся самых мягких условий». «Условий», — в голосе Кристиана прозвучала ирония. «Посадим зверушку в клетку, но в самую красивую? Она сама должна захотеть участвовать в ваших разработках». «Почему ты думаешь, что не захочет? Будь я на ее месте, но ты не на ее месте». «У дракона всегда был пунктик на том, чтобы жить только ради самих себя. Кристин не такая». «Сначала расскажите ей правду, а потом уже говорите, такая или не такая. У нее могут быть свои интересы. А еще у нее могут быть чувства, на которые ты наплевал». «Прекратите», — выдохнула я, наконец почувствовав, что могу сказать хоть что-то. «Нет сил слушать ваши препирания». И подняла веки. Все трое бросились ко мне. Надо мной был тот же самый белый потолок с желтовато-коричневыми латунными трубами. Горели лампы, освещая явно больничную палату. На парнях были зеленые свободные халаты, которые использовали лораны в драконьих клиниках. На лицах всех троих неподдельное беспокойство. «Ты как себя чувствуешь?» — наперебой начали они. «Надо позвать доктора». «Попить не хочешь?» Я надрывно выдохнула и отвернулась. Скоро подошел лесной дракон, который осматривал и оперировал меня. Я узнала его по голосу. Русые волосы, вопреки моде, были коротко острижены, а острые скулы подчеркнуты тонкими прямоугольными очками. Должно быть, с ним случилось что-то серьезное, раз зрение не восстановилось ни магией, ни регенерацией. Он долго осматривал и опрашивал меня, записывал что-то в своей папке, а потом удовлетворенно кивнул. «Останетесь в больнице на ночь. Мы еще понаблюдаем за вами, и если утром не будет отрицательной динамики, то выпишем». «Мы можем остаться с ней?» — спросил Кроу. Доктор перевел взгляд на Кристиана. «Мы останемся», — твердо сказал Саргон. «Кровати в палате хватит на всех». Врач с улыбкой покачал головой. «Что ж, ваше дело. Только учтите, что мисс Лескар необходимо воздерживаться от личной жизни до тех пор, пока не завершится трансформация. Любые всплески силы могут спровоцировать повторение приступа». «Вы можете мне толком объяснить, что со мной?» Я попыталась сесть, и Кристиан торопливо приподнял подушку, помогая мне устроиться. «С вами все в порядке, мисс Лескар», — уклончиво ответил он. «Но пока что вам стоит поберечься». «Пока что? Доктор, скажите прямо, я беременна?» Парни аж поперхнулись от неожиданности. Видимо, я не угадала, но все же продолжила. «Тошнота, нестабильность силы, слабость. Учитывая, что плод может иметь несколько ипостасей, подобные явления...» «Вы не беременны, мисс Лескар», — прервал доктор. «По крайней мере, сейчас точно не беременны. Даже если и были, то приступ должен был уничтожить плод. Но я не заметил никаких следов. Что бы вы ни думали, беременности нет и, скорее всего, не было». Я выдохнула, прикрыв глаза. Спросила. «Что тогда это все было?» «Боюсь, я не имею права отвечать на этот вопрос. Мистер Саргон?» «Мы разберемся, мистер Демендес. Пожалуйста, убедитесь, что все записи по этому обращению будут заархивированы под грифом «Секретно» и передайте их в местное управление Саргонов». «Так точно, мистер Кристиан», — ответил доктор и покинул палату. Я подтянула одеяло к подбородку. Одежды на мне никакой не было, поэтому, оглядевшись, поинтересовалась. «Где мои вещи?» «Их сожгли», — вздохнул Кроу. Он сел на табурет в изголовье моей кровати и поглаживал меня по волосам. «Мы смотаемся домой и принесем тебе что-нибудь, когда ты уснешь». Я обвела взглядом всех троих. Кристиан, сидевший на соседней кровати, быстро чертил буквы по поверхности вещателя. Рон стоял, прислонившись бедром к изголовью той кровати. Никто не торопился начинать сложный разговор. «А теперь объясните мне все с самого начала. Что произошло в ресторане, почему мне нужно беречь себя и что за страшная опасность, от которой вы меня так усиленно оберегаете?» С ответом никто не торопился, и я медленно втянула носом воздух. Прикрыла глаза. Тихо произнесла. «Я слышала все, что вы тут обсуждали. И при желании смогу сложить 2 и 2, основываясь на ваших словах. Но будет лучше, если вы объяснитесь сами». «Она права», — неожиданно согласился Кристиан, убирая свой вещатель в кожаный мешок на поясе. «Мы все равно уже ничего не сможем сделать. Остается только позволить ей самой принять решение». «Мы обязаны доставить тебя на Илон», — игнорируя Криса, глухо произнес Снежок. «Зачем я нужна Илону? И разве вы не оставили службу?» «Нам в некотором смысле дали второй шанс. Но дело не в этом. Так действительно будет лучше». Я ответила прямым, требовательным взглядом. Кроу некоторое время молчал, потом поджал губы и, наконец, сдался. «Кэрри плохо владеют магией», — сказал он. «Редкие представители нашего рода, которые способны манипулировать реальностью, оказываются либо в медицине, либо на службе вроде нашей. В отличие от драконов, мы не можем полагаться на силы природы и вынуждены развивать технологии. Например, телепортаторы были созданы именно учеными Кэрри. И многие другие артефакты, которые изменили жизни множества миров». «Короче, Пушистик», — потребовала я, потому что сил у меня еще было мало, и слушать его пространные речи оказалось довольно тяжело. «Медицина», — ответил Кэрри. «Я упомянул ее не просто так. Важнейшая отрасль, которая тем сильнее развита, чем больше в государстве населения, наделенного магией». «У Кэрри есть проблемы с медициной?» — удивилась я. «Мне казалось, на Илоне хорошие врачи и больницы». «Большинство врачей используют науку и артефакты для лечения. Узкий круг может направлять силу. Но их недостаточно, и смертность в больницах все еще довольно высока. И еще выше уровень смертности вдали от больших городов. Если кто не успевает добраться до нужной больницы или не имеет средств для оплаты счета...» «И при чем здесь я?» «Ты что-нибудь слышала о пегасах?» — спросил Кристиан вместо Кэрри. Рон шумно вдохнул, махнул хвостом, ударив себя по ногам, и начал медленно шагать по палате. «Вы говорили о пегасах, но раньше я вряд ли что-то знала о них. Вроде это какая-то вымершая раса». «Мы тоже так думали. Оказалось, все иначе. Судя по всему, небольшое количество пегасов скрывалось среди населения множества отдаленных миров, таких как Империя Шигару, откуда ты родом». «Я уже поняла, что вы считаете меня одним из них. Но с чего? У меня нет никакой посторонней ипостаси или особых способностей». «Мы все еще мало знаем о пегасах, но знаем, что ты один из них, как и твой отец». «Это секретная информация», — резко оборвал его Кроу. «Она имеет право знать правду о собственной семье. Если бы отец хотел, чтобы она знала, то сам бы рассказал ей задолго до...» Он осекся, посмотрел на меня и, отвернувшись, скрестил руки на груди. «Вы и без того сказали уже слишком многое», — заметила я. «Давайте кончать с этим». Кристиан тоже перевел взгляд на Кроу. Тот склонился ко мне и взял за руку. «У пегасов», — начал он, не глядя на меня, — «есть особенность. Они универсальные целители, Как именно они лечат, на сегодняшний день известно разве что некоторым из них, но ты ведь тоже Пегас и ничего не знаешь. Ходят легенды, что кровь Пегаса может исцелить любую болезнь. «Кровь?» – ужаснулась я. «Это просто легенды. Но есть люди, которые верят в них и охотятся за Пегасами, чтобы взять их кровь. Подобное средство очень высоко ценится на черном рынке». «Какой кошмар!» – прошептала я. «Но если бы это было так, Кэрри ведь уже выяснили бы». «Все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, целительная сила проявляется только у пробужденных Пегасов. Во-вторых, если она есть, то не в крови, в этом мы уверены. Нам было приказано охранять тебя до тех пор, пока не пробудится Пегас, а потом доставить на Элон для изучения этой особенности. На основе исследований мы могли бы создать настоящую панацею». «А что насчет моего папы? Получается, что отец Иды...» «Он занимается охотой на Пегасов в том числе», — подтвердил Кристиан. «Большую часть его банды уже арестовали, и наверняка скоро возьмут и самого фон Валера. Но он лишь один из многих». «Великая богиня», — ошарашенно прошептала я. «Бедная Ида. А мой отец, он ведь тоже был в плену у этого подонка. Я видела его лишь мельком, потом он куда-то пропал». «Твой отец в безопасности», — проговорил молчавший до этого Рон. «Он на Элоне». «Ставите опыты», — попыталась пошутить я, но получилось как-то слишком серьезно. «Для изучения Пегасов он бесполезен». «Почему? Он не Пегас? Тогда кто? Мама?» «Нет, твоя мама — чистокровный теневой дракон, в этом нет сомнений. А отец, хоть и был рожден Пегасом, погубил эту сущность, не дав ей раскрыться. Поэтому он был ценен фон Валеру только для того, чтобы найти тебя». «Ничего не понимаю», — проговорила я, тупо глядя перед собой. Рон подошел и сел на корточке рядом с моей кроватью, заглянул в глаза. «Ты поймешь со временем. Пегасы не всегда пробуждаются. Их сила связана с психоэмоциональным состоянием. Скорее всего, линии силы переплетаются с тонкими телами. Это явление пока мало изучено. Известно только, что Пегас пробуждается от сильного чувства привязанности. Некоторые называют его любовью». Он проговорил это медленно и тихо, будто слова давались Чернышу с трудом. Я подалась к нему, внимательно слушая каждое его слово. «Но линии силы Пегасов очень хрупки, и если образовавшаяся привязанность переносит большой стресс, то каналы рвутся, и Пегас теряет свою силу навсегда». Я невольно сжала руку Кроу. «Это то, что произошло со мной?» — проговорила с трудом. «Мы точно не знаем», — ответил Кристиан. «Со слов доктора, что-то вызвало бурю в твоем резервуаре. Скорее всего, это вызвало помехи для магических плетений ресторана, из-за чего были нарушены системы защиты и обеспечения». «Так это из-за меня?» «Ты ни в чем не виновата. Скорее всего, это был естественный процесс пробуждения Пегаса, который по каким-то причинам принял такую форму». «Я не понимаю». «Никто не понимает», — сказал Белый Керри. «Самые тонкие и хрупкие каналы твоего организма начали рваться, как при слишком большом расходе силы. Тебе вовремя оказали помощь, и, скорее всего, никаких последствий не будет». «Меня оперировали», — вспомнила я и, высвободив руку, ощупала себя. «Но я ничего не чувствую». «Операция на каналах не требует физического вмешательства», — пояснил Рон. «Скорее всего, у тебя сохранится слабость на некоторое время, но ты быстро восстановишься». «Так значит, я еще не потеряла силу Пегаса?» Парни почему-то переглянулись. «Нет», — твердо произнес Кристиан, — «не потеряла». «Почему ты так думаешь?» — спросила я и попыталась проглотить вставший в горле ком. Голос дрожал. «Вы говорите, что стресс может порвать каналы силы. И если они рвутся, то Пегас не пробудится. Но ведь у меня...» «Для начала», — остановил меня Кроу, — «мы не знаем, какие именно каналы у тебя были повреждены. Сила Пегасов течет не по общим каналам, которые связаны с телом, а по более тонким. Они связаны с тем, что некоторые люди называют душой. Если были разрывы в основных каналах, это никак не грозит пробуждению силы. К тому же у нас есть способ наверняка определить, угасла ли в тебе эта сила или нет», — добавил Рон. Поднявшись на ноги, он распахнул халат, а потом неторопливо начал расстегивать черную рубашку. Тот узор золотистой линии на груди, отдаленно напоминавший рисунок крыльев, мягко сиял на коже Кэрри. Кроу тоже открыл верхнюю часть груди, демонстрируя узор. Я перевела взгляд на Кристиан, но тот не повторил за братьями, только невозмутимо смотрел в стену. «Что это значит?» — спросила я. «Это метка, которая указывает на возникшую с Пегасом связь. Ее питает та самая сила, поэтому мы точно знаем, что с ней все в порядке». «Уму непостижимо», — прошептала я и откинулась на подушку. «Я хотела просто устроить свою жизнь, разобраться с долгами, найти отца, получить профессию, вылечить маму. А оказалось, что самые близкие мне люди собираются пустить меня на опыты». Кристиан мрачно усмехнулся, но промолчал, а Кроу устало потер лицо ладонями. «Когда пробуждение завершится, настоящая охота на тебя только начнется», — заметил Рон. «Знаешь, почему твои родители спешно покинули родной мир и пустили корни здесь, в небольшом портовом городке?» «Хочешь сказать, ты знаешь?» — Черныш покивал. «Твоя бабушка по отцовской линии, пробужденный Пегас. Ты, скорее всего, ее не помнишь, ведь охотники вышли на нее, когда тебе было только 4 года». «Охотники? То есть она...» Ей не сохранили жизнь. По образцам ее крови, купленным на черном рынке, элонским агентам удалось отыскать здесь твоего отца. Но было поздно. Он сбежал, узнав, что на его след напал фон Валер. Сбежал, уводя за собой погоню, чтобы охотники не нашли его дочь. У меня в голове стало тихо. Все мысли исчезли. Я лишь смотрела ошарашенно на черного Кэрри, который говорил медленно, словно объяснял все маленькому ребенку. И не могла ничего сказать в ответ. «Твой отец не представлял интереса для охотников, ведь в юности ему уже разбили сердце, вызвав необратимые повреждения каналов. Им нужна была ты. И чета Майл Лин бросила все, что имела, чтобы укрыть от охотников маленькую Кристин». «Майл Лин?» — я повела головой. «Кто это?» «Это твоя настоящая фамилия, данная при рождении». Я прочистила горло и отвернулась к окну, за которым уже давно стояла глубокая ночь. Все, что они рассказали, с трудом укладывалось в голове. «Говоришь, отец сбежал, чтобы увести за собой погоню. А как же головорезы, которые трясли с нас какие-то долги?» «Это оборотни, которые охраняли вас и докладывали о любых подозрительных событиях вокруг вашей семьи. Брали они дорого, но мистер Майл Лин справлялся. Последнюю выплату сделать не успел. Его взяли в плен валеровские бандиты уже через несколько дней». «Они больше не побеспокоят тебя», — добавил Кроу с хищным оскалом. «С этими ребятами уже разобрались наши люди», — добавил Кристиан. «Они оштрафованы за ростовщичество и вымогательство и сосланы в северные шахты». Я закрыла глаза. В голове стоял туман, думать было трудно. Нужно было время, чтобы все осознать и принять. Поэтому вместо дальнейших расспросов я сказала: «В этой больнице, в отделении душевных болезней, находится моя мама. Хочу увидеть ее». «Схожу, узнаю», — вызвался Кристиан. «Возможно, мы сможем навестить ее утром. А пока тебе нужно отдыхать». «Это верно», — согласился Белый Кэрри. А Черный достал из кармана маленькую склянку и положил ее на тумбочку возле моей кровати со словами: «Доктор передал сыворотку. Тебе, наверное, трудно будет теперь уснуть, так что лучше выпей ее. Хороший отдых — залог быстрого восстановления, даже если у тебя регенерация дракона». Кристиан бесшумно покинул палату. Мы с Кэрри остались втроем. Взяв в руки склянку, я покрутила ее в руках, чувствуя, как слезы постепенно наполняют мои глаза. «У меня есть еще один вопрос. Кристиан, вы спорили о чем-то, что он сделал? Что это было?» «Мы много о чем спорили», — заметил Рон. «Вы обвиняли его в том, что он лишил меня выбора. Хотя из того, что вы уже мне рассказали, я бы скорее ожидала, что он вас будет в этом обвинять, а не наоборот». Кроу посмурнел. Брови и кончики его губ опустились. Кэрри нахмурился, качая головой. «Тебе не понравится». «Именно поэтому я сначала спрашиваю у вас. Если он совершил что-то такое, что я не смогу простить, то я хочу быть готовой к разговору с ним». «Он пытался уничтожить в тебе Пегаса». «В самом деле?» — я выгнула бровь. «Это как же?» «Разбив тебе сердце». Я сначала удивленно повела головой, а потом неожиданно для самой себя тихо рассмеялась. Ненадолго. Выдохнула. «Вот идиот». «Тебя это не расстраивает? Он нарочно пытался привязать тебя к себе, чтобы потом сделать тебе так больно, что тонкое тело не выдержало бы нагрузки». «И тогда никаким охотникам я бы уже не была интересна. По крайней мере, до тех пор, пока не рожу парочку новых пегасов. Непорченных». «Все верно». Я покачала головой, последний раз усмехнулась, а потом открыла склянку и одним движением выпила ее содержимое.